Глава третья. А кровь все текла, капая на его рубашку. К черту шмотки! С девчонкой что? Ледяные иглы будто врезались под грудину. Казалось бы, ну, кровь из носа. Разве же этим удивить Нагашева? А здесь растерялся. «Отстань от меня, верзила!» Пыталась выбраться из стальных оков Маруся. Отпихивала мужчину от себя, а тот крепко держал и зачем-то прижимал свой чистый носовой платок к ее лицу. «Да угомонись ты!» прорычал Нагашев. «Нужен лед!» Маруся фыркала, а Рус насильно уложил девушку на диван и помчался к холодильнику. Мила с неподдельным интересом рассматривала брата и подругу. Махнула рукой и сама помчалась за сыном в детскую. К тому времени Семён уже опередил супругу. Выскочил из ванной, услышав вопли ребенка, и утащил сына на горшок. А Мила, словно шпионка, заглянула в гостиную, но не стала возвращаться в комнату. Руслан уже принес лед, завернутый в полотенце, и пытался приложить к пострадавшему девичьему носу. Но Маруся шипела, отбрыкивалась, возмущалась. Ситуация выглядела забавной, но только со стороны. Марусе было обидно и досадно. Она действительно собиралась уйти. Мало того, что нахамил, еще и нос расквасил. Наверное, она выглядела как бандит с большой дороги, с подбитым распухшим носом, а не как девушка. «Послушай, прости, я виноват», — нарушил молчание Рустам, не сводя взгляда с тонкой кисти, придерживающей полотенце со льдом. «Но я нечаянно». «Серьезно? А я думала, намеренно», — фыркнула Маруся. Но, разумеется, девчонка так не считала. Из вредности съязвила. А Рус принял ее слова за чистую монету. Сцепил челюсти до хруста. Бросил потемневший взгляд из-под лобья. «Я не бью женщин», — сурово изрек Нагашев. «Ну так и я, по твоим словам, не женщина», — усмехнулась Маруся. Рустам словно впал в ступор. Охренеть просто. Он не видит в ней женщину? Да это же бред. Самые бредовые слова, которые он слышал. Да он же... Он дуреет от этой мелкой заразы, а она постоянно над ним издевается. И волосы состригла. Ведьма, черт ее раздери. Рустам до хруста сжал кулаки, потому что бесило все вокруг. Слова эти ее, и волосы короткие, и кровавые капли на ее светлой блузке. И пронзительный взгляд недовольных карих глаз убивал, выворачивал наизнанку так, что чувствовалась каждая напряженная жила. По-живому резала едкими фразами и усмешками. Сильнее убивали только воспоминания о том, как Маруся кричала ему пару дней назад, глядя в лицо, что ненавидит его. Ненавидит. Нет, хватит. Он пришел, как обещал. Вино принес, как и должен был. Все к чертям, пора сваливать. Рус рывком поднялся на ноги. Не глядя, шагнул в сторону дверей, собрался исчезнуть, пока Сёма, Мила и Саня не появились. Не успел. Друг уже шагал к нему навстречу, щекоча сынишку, висевшего на его плече, и довольно улыбался. А следом Мила вынырнула. Да так и замерла, увидев пятна крови на одежде брата. «Рус, что стряслось?» — всплеснула руками. «Ты живой? Маруся, ты его покусала, что ли?» Рустам промолчал. Бросил тяжелый взгляд через плечо. А там девчонка все еще лежит на диване. И тряпка эта со льдом наполовину лица. «Это я случайно наткнулась на Рустама», — скривилась Маруся, а потом вдруг как зыркнула на Руса. «Но мы все уладили». «Угу», — пробормотал Нагашев. «Если уладили, давайте ужинать. Я голодный, жуть просто». Пожав руку друга, заявил Семён Заверин. «Ты бери нашу пострадавшую и тащи к столу». Семён выдал распоряжение другу, а сам отправился усаживать сына в детский стульчик. Мила делала вид, что полностью погружена в сервировку горячего. Не хватало последних штрихов, чтобы сесть за стол. «Ну а Рус?» Нагашеву пришлось помогать Марусе подняться на ноги. Крепкие руки вновь обхватили хрупкие запястья, а следом и тонкую талию. Под широкой тканью одежды фигурка девчонки не просматривалась. А вот когда Рус сжал ладонями, то вновь завис. Талия была до одури тонкой. Нагашев спокойно обхватил ее пальцами, а они тут же сомкнулись на спине. И сама девчонка легкая, как пушинка. И рост у нее крошечный. Маруся едва доставала макушкой Русу до плеча. Крошечная и миниатюрная такая, что страшно становилось. Вдруг Рус слишком крепко сожмет или обхватит. У него сил немерено, а она вон какая хрупкая. Рус понял, что все еще держит девчонку над полом в воздухе, а она молчит. Не возмущается, не кричит о своей ненависти. Смотрит на него как-то странно. Нагашев моргнул, отгоняя наваждение. Не хватало еще чудить прямо здесь, перед Марусей, да в доме друга. Также молча Рустам поставил Марусю на пол, Придержал, чтобы не упала, если вдруг голова закружится. «Я в порядке», — фыркнула девушка и осторожно обошла мужчину, чтобы скрыться в гостевой уборной. А там, смыв всю косметику с лица, нанесла блеск на губы, убедилась, что пятна крови едва видны. Повезло, что алые следы ее слабости сливались с рисунком на блузке. Словом, Маруся не стала менять наряд, пусть умила в гардеробе и имелись вещи подходящего для Маруси размера. Решила пойти в гостиную. Там Рус и Сёма уже приступили к дегустации крепких напитков, а ей вместо сока разрешили пару бокалов вина. Что удивительно, ведь обычно Марусе не полагалось спиртного. А сейчас Нагашев не спросил даже, просто наполнил ее фужер игристым напитком. Выходит, не такая уж она и маленькая, если Рус угощает ее алкоголем.